Глава вторая. «Прости, что пришлось ждать пробки», — сказал Питер, мельком улыбнувшись Кейт. Он убрал назад стопку папок с пассажирского сиденья. Питер был привлекательным мужчиной ближе к 40, широкоплечий, с темными, густыми, волнистыми волосами, высокими скулами и мягким взглядом карих глаз. На нем был дорогой, шитый на заказ черный костюм. «Да ничего», — с облегчением сказала Кейт, и, поставив сумку и пакет с продуктами в ноги, плюхнулась на сиденье. Стоило ей закрыть дверь, как Питер тут же тронулся и включил сирену. Козырек от солнца со стороны пассажирского места был опущен. И, складывая его наверх, Кейт увидела свое отражение в зеркальце. Она была не накрашена и одета достаточно сдержанно. Кейт никогда не считала себя красивой. Она не была утонченной, у нее были резкие черты, волосы, доходившие до плеч, убраны назад от лица и спрятаны под воротник зимнего пальто, будто в последний момент. Единственной отличительной чертой ее лица были необычные глаза, удивительного, василькового цвета, со вспышками яркой рыжины вокруг зрачков. Особенность, вызванная редко встречающейся, секторальной гетерохромией, при которой радужка окрашена в два цвета. Другой, временной особенностью, была рассеченная губа, только начавшая заживать после того, как пару дней назад буйный пьяный мужик заехал ей по лицу, оказывая сопротивление при задержании. Кейт не боялась иметь дело с пьяными и не стыдилась того, что он ее ударил. Это было частью ее работы. Почему же ей так стыдно от того, что ее клеил этот озабоченный на синем форде? Ведь это у него унылые растянутые серые трусы и малюсенькое достоинство. «Что там было?» «С той машиной сзади», — спросил Питер. «Ой, да у него стоп-сигнал сломался», — ответила Кейт. Проще было соврать. Ей было неловко. Она отогнала от себя мысли о том мужике и его форде. «Ты всю команду вызвал на место преступления?» «Естественно», — сказал он, бросив на нее взгляд. «После нашего разговора мне позвонил помощник комиссара Энтони Эшер. Говорит, если это убийство связано с Цикутой, то он предоставит мне все необходимые ресурсы. Надо только попросить». Он пронесся по кольцу и на четвертом съезде свернул в сторону парка Кристал Пэлас. Питер Конуэй был карьеристом, и Кейт не сомневалась, что распутая он это дело, его повысит до суперинтенданта или даже до старшего суперинтенданта. Питер был самым молодым полицейским в истории лондонской полиции, получившим звание старшего инспектора. Стекла начали потеть, и Питер включил посильнее печку. Конденсат на лобовом стекле расползся в стороны и испарился. Кейт бросила взгляд на освещенный огнями силуэт города, показавшийся между домов. Миллионы огоньков, точно булавки, воткнутые в черное полотно неба, миллионы домов и рабочих кабинетов. Кейт задумалась, какой из этих огоньков принадлежит каннибалу? «Что, если мы никогда его не поймаем?» — подумала она. Джека-потрошителя полиция так и не смогла найти. А по сравнению с нынешним, того времени Лондон был просто крохотным. «У вас есть что-нибудь новое по тому списку белых фургонов?» — спросила Кейт. «Мы вызвали на допрос еще шестерых, но их ДНК не совпали с нашим образцом. Он оставляет следы ДНК на телах жертв. Это не небрежность, и контроль над собой он не теряет. Он как будто метит территорию, как пес. Думаешь, он хочет, чтобы мы его поймали? Да? Нет. Возможно. Он ведет себя так, как будто он неуловим. Он думает, что он неуловим. Но он допустит ошибку, как все они». Они свернули к северному входу в парк Кристал Пэлас. Там стояла патрульная машина. И полицейский махнул им рукой, разрешая проехать на территорию парка. Они двигались вперед по длинной прямой, посыпанной гравием аллеи, обычно предназначенной для пешеходов. Вдоль аллеи росли большие дубы, с которых осыпались листья. с влажным шелестом они падали на лобовое стекло и налипали на дворники. Вдалеке за стеклянным зданием старого выставочного центра возвышалась похожая на Эйфелеву башню телевизионная станция. Дорога спускалась вниз и заканчивалась небольшой парковкой возле широкой лужайки, тянущейся в сторону деревьев. Вся лужайка была отцеплена, а внутри стояло еще одно заграждение, в центре которого виднелась белая палатка криминалистов. Вокруг внутреннего оцепления стояли 4 полицейские машины, фургон судмедэкспертов и большой белый автомобиль подкрепления. В конце парковки, там, где начинался газон, ветер трепал ленту заграждения. И встретили 2 полицейских в форме, мужчина средних лет с нависающим над ремнем животом и высокий, худощавый молодой парнишка, который выглядел как подросток. Кейт и Питер показали удостоверение тому, что постарше. У полицейского были тяжелые нависшие веки, отчего он, просматривая документы, казался Кейт похожим на хамелеона. Полицейский вернул документы и потянулся, чтобы приподнять ленту заграждения, но замешкался, бросив взгляд на освещенную палатку. «За всю свою жизнь я не видел ничего подобного», — сказал он. «Вы прибыли на место первым?» — спросил Питер. Ему не терпелось пройти, но он не хотел браться за ленту сам. «Так точно. Констебль Стэнли Грэшем, сэр. А это констебль Уилл Строукс», — ответил он, указывая на молодого полицейского, который внезапно скривился, отвернулся от них, и его стошнило. «Это его первый день на службе». Кейт с жалостью посмотрела на парня, изо рта которого тонкими нитями свисала слюна, тот вздрогнул и его вывернуло еще раз. Питер достал из кармана чистый белый носовой платок, и Кейт подумала, что он собирается предложить его полицейскому, но вместо этого Питер зажал им себе нос. «Я хочу, чтобы вы никого не пускали на место преступления и ни с кем не разговаривали». «Конечно, сэр». Питер махнул в сторону заграждения, Стэнли приподнял ленту, и они прошли под ней. Лужайка шла под уклоном и вела вниз к внутреннему оцеплению, где их уже ждали детектив Кэмерон Роуз и инспектор Маршал Льюис. Кэмерон, как и Кейт, еще не было 30, а Марша, крупная женщина в красивом черном костюме и длинном черном пальто, была старше всех. Ей было лет 50, с небольшим. У нее были коротко подстриженные серебристые волосы и голос заядлого курильщика. «Сэр», — произнесли они одновременно. «Ну что тут, Марша?» — спросил Питер. «Все входы и выходы из парка перекрыты. Местная полиция прочесывает окрестности и близлежащие дома. Судмедэксперт уже там и готова поговорить с нами», — сказала Марша. Кэмерон, долговязый и неуклюжий, возвышался над всеми ними. Он не успел переодеться, и в своих джинсах, кроссовках и зеленой зимней куртке был похож скорее на беспечного подростка, чем на детектива. На мгновение Кейт стало интересно, что тот делал, когда его вызвали на место преступления. Она предположила, что он приехал с Маршей. «Кто у нас судмедэксперт?» — спросил Питер. «Леодора Грейвс», — ответила Марша. В палатке было жарко, а лампы светили настолько ярко, что резало глаза. Судмедэксперт Леодора Грейвс, маленькая темнокожая женщина с проницательными зелеными глазами, работала в окружении 2 помощников. Голая девушка лежала лицом вниз на грязной траве. На голове у нее был пластиковый мешок, туго затянутый вокруг шеи. Ее бледная кожа, измазанная землей и кровью, была покрыта бесчисленными порезами и царапинами. На задней поверхности бедер и ягодицах виднелись глубокие следы укусов. Кейт стала рядом с телом и почувствовала, что уже начинает потеть в толстом белом комбинезоне криминалиста. Дождь барабанил по натянутой крыше палатки, из-за чего Леодоре пришлось повысить голос. «Жертва расположена с наклоном в правую сторону, правая рука под головой, левая прямо вытянута вперед. На пояснице, ягодицах и бедрах 6 укусов». Она указала на самую глубокую рану, где отсутствовал кусок плоти и виднелся позвоночник. Леодора подошла к голове жертвы и слегка приподняла ее. Тонкий, туго затянутый шнур сильно врезался в распухшую шею. «Обратите внимание на особый узел. Обезьяний кулак?» Впервые за все время подал голос Кэмерон. Судя по голосу, он был потрясен. Лица всех присутствующих были скрыты под масками, но в глазах у каждого читалась тревога. «Да», — сказала Леодора, держа узел в руке, обтянутой перчаткой. Необычным этот узел, похожий на клубок пряжи, был из-за многочисленных переплетений, которые можно сделать только вручную. «Это он, каннибал из девяти вязов», — сказала Кейт. Слова вырвались прежде, чем она смогла сдержать их. «Мне еще, конечно, нужно будет провести вскрытие, но...» «Да», — сказала Леодора. Дождь усилился и застучал по палатке еще громче. Она осторожно опустила голову девушки обратно на правую руку. Найдены следы, указывающие на изнасилование, имеются биологические материалы, и над ней издевались, наносили порезы острым предметом и прижигали кожу. Посмотрите на ожоги на руках и на внешней стороне бедер. Похоже на следы от прикуривателя автомобиля. «Или белого фургона», — сказала Кейт. Питер сурово посмотрел на нее. Кейт не была уверена, не воспринял ли он это как провокацию. «Причина смерти?» — спросил он. «Необходимо провести вскрытие, но неофициально на данный момент я бы сказала, что это удушение пластиковым пакетом. У нее на шее и лице есть точечные кровоизлияния». «Спасибо, Леодора. Я очень жду результата вскрытия. Надеюсь, мы сможем быстро опознать эту несчастную». Леодора кивнула своим помощникам, которые принесли складные носилки и новый блестящий черный мешок. Положив их рядом, они аккуратно перевернули тело девушки на носилки. Спереди все тело было покрыто маленькими круглыми ожогами и царапинами. Невозможно было описать ее внешность. Под пластиковым мешком черты лица казались перекошенными и размытыми. У нее были большие светло-голубые глаза, затянувшиеся пеленой, и застывший взгляд, от которого Кейт пробрала дрожь. Взгляд, лишенный надежды, в котором как будто отразилась ее самая последняя мысль. Она знала, что умрет.